Я подумал, вдруг пригодится. Убить всегда успеем. Ланс задумался, затем согласно кивнул. Да, все правильно. Убить успеем. Пусть пока в подвале посидит. И, Зеленман, отмени его розыск. Так точно. Кимов вытянул руку, указав Свену на грудь. У вас на пиджаке дырка, похоже от пули. Да, этот слизняк выстрелил в меня из ружья. Если б не бронежилет, я бы погиб. Сходите к врачу, могут быть переломы. Калибр, похоже, не маленький. Ничего. Холодно улыбнулся Свен. Мои кости покрепче свинца. Пойдем, Чапай. Тебя ждет уютная камера. В этот момент вновь распахнулась дверь. На пороге вырос дежурный офицер. Вытянувшись, он четко отрапортовал. Прошу прощения, но только что в городе зафиксировано использование кредитной карточки, закрепленной за монастырем. Место установлено? Уточнил Зеленман. Да, группа захвата уже выехала. Это Ветрова, уверенно заявил Ланс.